Доброй ночи. Доброй ночи всем. Опять стрелки часов перевалили за полночь. И у микрофона Радио России снова Александр Данилин и передача «Серебряные нити», которая пытается связать нас друг с другом какими-то крошечными ниточками тепла, которых так не хватает нам сегодня. Мы говорим сегодня, наверное, о самой больной теме, которую можно себе представить, о самом болезненном месте разрыва серебряных нитей. Потому что, когда трещина пробегает в семье, наверное, в жизни не остается почти ничего больше, на что можно было опереться, с чем или с кем можно было бы почувствовать эту тоненькую серебряную связь, без которой на свете так одиноко. Но прежде чем начинать эту тему и попробовать ответить на ваши вопросы, мне хочется сказать о том, что кроме этих трещин и разрывов, наша передача уже за два эфира смогла показать, что серебряные нити на самом деле существуют, что они вечны. Я думаю, что мы сделаем раздел, специальный раздел, который будет называться, ну, примерно, «Хорошие новости». И для меня есть очень много хороших новостей. И эти хорошие новости, например, касаются вас, девушка Оля. Еще раз говорю, найдитесь, пожалуйста. Мы, к сожалению, не взяли вашего телефона. Ирина, женщина 37 лет, очень просит вас ей позвонить. Ее семья хотела бы вам помочь. И та же Ирина, что тоже очень хорошая новость, хотела бы услышать слепую женщину Аллу, с которой мы разговаривали вчера. Аллочка, позвоните, пожалуйста, нам, мы дадим вам Ирине телефон. У Иры есть для вас хорошие музыкальные записи, которые она хотела бы вам подарить. А вот пенсионерка Валентина просит передать той же Оле, что они с мужем готовы стать дедушкой и бабушкой. И она может приезжать к ним и делиться своими проблемами. И если Оля позвонит, мы все эти телефоны немедленно ей сообщим. И кроме желания протянуть нити тепла, какие еще хорошие новости на самом-то деле нам нужны? Для меня проблема семьи, наверное, существует в несколько ином аспекте. Для меня главное в наших семьях сегодня – это близость. Близость – это нечто совершенно иное. Близость – это способность открыться навстречу другому и почувствовать его. Но почти каждый из нас боится того, что называется близостью. Быть близким кому-либо обозначает открыть себя полностью. Но ведь в сущности своей все мы незнакомцы. Мы незнакомцы даже для самих себя. Кто из нас знает, кто мы такие и зачем мы здесь? Но все мы нуждаемся в близости. Иначе ты одинок во Вселенной, и тебе некому открыть твои раны, раны твоей души. А раны, которые закрыты, не проходят и не вылечиваются. Они продолжают гноиться и болеть. И могут превратиться куда как в более страшные болезни. Вот об этом, о близости, о трещинах, которые в ней проходят, мы разговариваем сегодня в прямом эфире. И еще прошу, пожалуйста, вашего внимания, у нас изменился телефон прямого эфира. И теперь вот этот телефон сохранится у нас надолго. Пожалуйста, те люди, которые хотят общаться с нами, запишите его. Это телефон 250-21-33. Телефон серебряных нитей, передача в прямом эфире «Радио Россия» 250-21-33. Есть, наверное, одна проблема, может быть, общая для всех, из-за которой мы так боимся испытывать близость. Мы стали бояться взглянуть на другого человека хотя бы чуть-чуть поглубже, чем на его внешнюю оболочку. И я бы хотел, ну, просто для начала нашего разговора, чтобы вы послушали одну историю, одну из многочисленных историй или анекдотов, которые рассказывают про разных известных людей, в том числе и про философа Людвига Витгенштейна. Великий философ Людвиг Витгенштейн по достоинству оценил один совет, который ему дали в один из его редких визитов в Тринити-колледж. Сидя за обедом во главе стола, он рассматривал великолепный пудинг, густой и тщательно взбитый. Поскольку он очень долго и тщательно изучал внешность этого десерта, одна из сотрудниц не выдержала, наклонилась к нему и сказала: «Если вы заглянете чуть глубже, найдете персик». Да, этот совет превосходит все философские рекомендации и указания, полученные в Кембридже. Серебряные нити. Что чрезвычайно важно в этой истории, на мой взгляд? Я думаю, что, может быть, если мы захотим взглянуть поглубже в души наших близких, может быть, мы присмотримся и найдем там персик, как философ Витгенштейн. Сегодняшние звонки к нам очень сложны, потому что очень многие люди не захотели звонить в прямой эфир. Они боялись, что их узнают и услышат их родственники, мужья, жены, дети, о которых они советовались. И поэтому некоторые вопросы, с вашего разрешения, сегодня зачитаю я сам. Немолодая мама беспокоилась о том, что она и ее дочь очень разные люди, и они не могут найти общий язык для общения. И особенно пугает маму неразборчивая сексуальная жизнь дочери. Я думаю, что в истории про Витгенштейна заключается самый главный совет, который я могу дать маме, поскольку я больше ничего не знаю. Мне кажется, что мама так боится за дочь, потому что мама чувствует себя одинокой без нее. Но неразборчивая сексуальная жизнь дочери, если взглянуть немножечко поближе, немножечко поглубже, в глубину вот этого самого пудинга, то вы увидите, что там таится то же самое одиночество. Одиночество и лихорадочный поиск, ну, хоть какого-нибудь тепла, хоть какой-то осмысленности, ради которой дочь хочет существовать. И в этой осмысленности может быть самый простой вариант взглянуть поглубже и попробовать почувствовать там внутри вот это ее одиночество, которое ведет ко всему тому, что так беспокоит маму. И самое поразительное, что, на мой взгляд, как только мама научится это чувствовать, боль, которая скрывается под неразборчивыми сексуальными связями, сразу изменится взгляд, изменится ощущение. И когда в глазах у мамы вместо осуждения появится понимание, вот тогда возникнет первая серебряная ниточка, первый разговор. А потом мама с дочкой, если захотят, позвонят нам сюда не скрываюсь, потому что все мы одиноки. И тогда мы, может быть, сможем найти что-то, какую-то историю или какую-то музыку, которая поможет им обоим это одиночество преодолеть. Ну и вот вечная история. Разумеется, главный разрыв. Разрыв основы семьи. Муж и жена. И вечная проблема. Муж влюбился. Очень переживает, рассказывает звонившая нам женщина. Рассказала о своей любви жене. Не хочет уходить из семьи. Но и не может оставить свою новую любовь. Он и его новая любовь вместе работают. Кроме мужа нашей слушательницы, та дама имеет бойфренда и вообще пользуется успехом у мужчин. Этакая женщина-вамп, как я понимаю. И хотя вроде как она не собирается уводить мужа из семьи, ей очень приятно иметь его в качестве официально объявленного поклонника. Наша слушательница спрашивает, извините, ради бога, час поздний, как вести себя жене в этой ситуации, чтобы помочь мужу и вернуть его любовь. Жена стала следить за собой. Они продолжают сексуальную жизнь. Но муж постоянно грустный, и видно, что мысли его далеко. Что можно сделать? Я думаю, что на свете не одна женщина, которую волнует этот вопрос. И, конечно, вот так вот совсем однозначно я не могу дать совета, чего делать в любом случае. Но, как мне кажется, в этой семье серебряные ниточки не порваны. Муж запутался. И, на мой взгляд, то, что очень важно, это попытаться дать ему понять, что вы, жена, слушательница наша, тоже куда-то уходите. Нет-нет, я совершенно не имею в виду, что вы уходите куда-то в другую любовь, и что у вас появились мужчины. Это какие-то уж очень прямые и далеко не всегда приводящие к успеху тактики. Я бы советовал вам точно так же, как он, просто поменять настроение. Что я имею в виду? На самом деле, если он грустен, то вы можете стать, ну, например, бесстрастной. Для этого надо проделать над собой, может быть, не очень приятное упражнение. Как-то однажды сесть, закрыть глаза и на некоторое время попытаться перенестись в плохое будущее, в то будущее, в котором он ушел. Надо почувствовать себя в этом будущем. Почувствовать буквально, физически. Посидеть, постараться почувствовать. Как чувствует себя ваше тело? Каким оно стало? Как чувствует себя ваша душа? Что в ней есть? Злость, обида, неприятие, пустота, гордость? На самом деле, какие чувства вы будете испытывать в этом плохом будущем, абсолютно не важно. Важно, чтобы, почувствовав это, вы попытались себя вести с мужем точно так же. Так, как почувствовали себя в этом будущем, в котором его, как близкого человека, больше не существует. Вы знаете, есть совершенно поразительный закон. Закон этот, на мой взгляд, относится к уровню, скорее, биологии, чем психологии даже. И закон этот заключается в том, что мужчина даже рассказывает жене о своих страстях и переживаниях, как правило, потому, что он очень зависим от ее чувств к нему. Когда он рассказывает о том, что у него есть любовница, о том, что он влюблен, о том, что он страдает, он на самом деле пытается использовать вас как мать. То бишь, он надеется, что вы его поймете, простите и защитите. Как только вы найдете в себе силы отстраниться, он моментально почувствует это интуитивно. Он почувствует, что та серебряная нить, которую вы протянули к его сердцу, может порваться. И как это ни странно, это ощущение, это чувство отрезвляет очень многих мужчин. Только очень важно, чтобы это было так, как умеют играть свою игру женщины, сначала поверив в нее сами, да? Мне хотелось бы, чтобы вы поверили в то ощущение, которое испытаете, когда будете представлять себя в плохом будущем. И так как эти серебряные нити ваши уже просто потому, что он вам об этом рассказал, я почему-то почти убежден, что все изменится. У меня к вам большая просьба, если это действительно будет так, перезвоните нам, пожалуйста, потому что, ну, тогда мы, может быть, более смело будем давать советы такого рода нашим слушательницам. Кроме того, существует довольно много моих любимых вещей музыкальных, которые как бы позволяют вот это вот нужное настроение, во-первых, понять, а во-вторых, может быть, даже ритмически под него подстроиться. Вот мне, например, приходит на ум знаменитый блюз, джазовый блюз, который поет певица Нина Саймон. И блюз этот называется «Вот сейчас мой мужчина уходит». Представляете, насколько, кстати, он подходит к этому состоянию? На самом деле, в этой песне есть то, что так хочется услышать нам, мужчинам, порой. Это песня о стране обещаний. Нина Саймон поет именно о стране обещаний. И обещает себе, что она уйдет из этой страны для того, чтобы больше никогда не слышать этих обещаний и тех рассказов, которые ей рассказывал мужчина, который сейчас уходит. Ah. think that I mind working. Working means travelers journeying together to the promised land. But oh, вот такая страстная, отстраненная вместе с тем мелодия, от которой, да, веет холодком. Я думаю, что она может помочь почувствовать настроение, которое я имею в виду. А я хочу напомнить, что телефон нашего прямого эфира, Радио России, передача «Серебряные нити», 250-21-33. А на нашей телефонной линии нас уже давно ждет девушка Оля, которой так много народу пыталась дозвониться. Доброй ночи, Олечка. Я слушаю вас. Алло. Спасибо вам за помощь такую большую. Нам правда удалось сделать так, чтобы вам стало теплее? Да. Это очень здорово, Оль. Если вы позволите, мы будем вам звонить, и когда у нас появится возможность, мы просто сюда вас пригласим, поскольку я думаю, что у нас мы устроим такой большой разговор о потере близких и попробуем поговорить об этом вместе, хорошо? Да. Спасибо вам большое, что вы нашлись. Пожалуйста, возьмите телефоны тех людей, которые вам звонили, и позвоните им, хорошо? Хорошо. Спокойной ночи. Ну вот, я бы хотел все-таки немножечко ответить на вопросы, связанные с противоположной, как бы, стороной конфликта. Муж ушел из дома, поругавшись с женой. Опять же, звонит нам слушательница. Она его в сердцах выгнала, думая, что он испугается и станет более внимательным. И чаще будет бывать дома и раньше приходить с работы. Он ушел, и ему понравилось жить одному, чего не ожидала жена. И он не думает домой возвращаться. А она поняла, что любит его и не может смириться с его отсутствием. Вопрос: что можно прощать мужу, а что мужу прощать нельзя? Ну, вот этот вопрос эпохальный, и прежде чем отвечать на него, я бы хотел сказать одну для меня лично очень важную вещь. Я считаю, что даже когда мужчины и женщины, которые любят друг друга, нет рядом, между ними существует связь. Мы с вами здесь, в этой передаче, назвали эту связь серебряной нитью. Если женщина, даже тогда, когда кажется, что это поздно, сможет измениться, очень часто, хотя иногда на это нужно много времени, мы, мужчины, возвращаемся Даже несмотря на то, что кажется, что эта серебряная нить порвана навсегда. Я очень верю в это правило. И верю в него совершенно искренне, потому что в моей практике мне очень-очень много раз приходилось в этом убеждаться. Я хочу сказать, что, на мой взгляд, ключевым словом таким в этом вопросе, мне его записал редактор на бумажке, поэтому больше я, конечно, ничего не знаю про звонившую женщину, является фраза «Я не могу смириться с его отсутствием». И это обозначает, что наша слушательница на самом деле по натуре революционер. Революционер, которому нужны немедленные изменения. Вот если, как бы, не могу смириться с царской властью и буду устраивать революцию. Не могу смириться с тем, что его нет, и надо взять в руки ковбойское лассо, набросить, поймать его и затащить обратно. Я думаю, что если это наша слушательница попробует вот эту свою революционность в себе понять и изменить, придет время, когда ее муж появится дома. Потому что какими бы мы ни были, наш суровый и порой не очень умный пол, но мы всегда чувствуем, когда вдруг произошло что-то, и нас начали понимать, вместо того, чтобы пытаться нас переломить. И в силу того, что мы хотим, очень хотим, чтобы нас понимали, мы нуждаемся в этом. Этому обязательно нужно научиться. Я хочу предложить вам, опять же, для того, чтобы научиться понимать, послушать коротенькую музыкальную композицию, которая играет в Париже гениальный саксофонист Колеман Хоукинс. Он пытается саксофоном нарисовать портрет мужчины и чувств мужчины. И мне, на мой внутренний ритм, делает это удивительно тонко и верно. И, может быть, если вы послушаете композицию, которая так и называется, «My Man», «Мой мужчина», то вам станет чуточку легче понять, что я имею в виду под умением понять, простить, и не пытаться сломать любимого человека об коленку в попытках его изменить. Thank you. Доброй ночи еще раз. В эфире передача «Серебряные нити» на радио России. И телефон нашего прямого эфира изменился. 250-21-33. А на телефонной линии нас ждет Виталий. Виталий, которому 17 лет, как мне передали. Доброй ночи, Виталий. Я слушаю вас. Алло? Да-да. Доброй ночи. Доброй ночи. Вот. Значит, вопрос мой в следующем состоит. В общем, мне сейчас 17, да? Вот. И, значит, я хочу баллотироваться в депутаты Государственной Думы, но на следующие выборы. Как бы сейчас по возрастному критерию я не попадаю, вот, а на следующие как бы попадаю вполне. Вот. Значит, вопрос состоит в следующем. Значит, как вы считаете, как бы реально это вполне или как? Виталий, вы понимаете, какая проблема? Я сам никогда не баллотировался в депутаты Государственной Думы. Извините. И поэтому точно не знаю. Знаю только одно. Что баллотироваться возможно, это совершенно точно. И знаю другое. Знаю, что этот поступок всегда есть проявление некой самостоятельности. И, как я очень надеюсь, это попытка помочь стране и помочь нам. И если вы так решили, значит, вы должны пытаться. А вот насколько это реально или нет, реально баллотироваться, еще раз повторяю. Реально ли быть избранным, я вам сказать не могу. Но, во всяком случае, мы вот всей редакцией на следующих выборах будем желать вам удачи. Я совершенно искренне, абсолютно не смеюсь. И если вы нам позвоните тогда, да, и расскажете, как это у вас получилось, я думаю, мы с вами сможем обсудить это в эфире. Хорошо? Доброй ночи. И нам звонит Алла, с которой мы беседовали вчера. Доброй ночи, Алла. Мы очень рады, что вы позвонили нам опять. Доброй ночи, дорогие мои все. Вы знаете, я представляю себе, вы очень хорошую вообще передачу организовали. Я представляю себе такой народный, огромный стол и блюда необыкновенные. Вот, например, Алексу – это защищать, а Андрос – это муж. Вы, на вашем блюде лежит защита нас. И Бог объединил вас вместе с нами. А вот на моем блюде лежит, например, большая, огромная любовь. И вот я сейчас вкратце, если вы позволите, расскажу, как я до сих пор люблю человека, которого любила в молодости. И, конечно, он меня взаимно любил. Звали его Валерочка или Валерий Владимирович. Он был в ленинградской блокаде. Ну вот как удивительно, несмотря на то, что у меня нет зрения, в меня влюблялись всегда зрячие. Он был зрячий человек. Но не это нас меня это не удивляет. Меня это не удивляет, извините, Ал. Но мне кажется, я, конечно, могу слышать только ваш голос, но мне почему-то кажется, что вы очень красивая женщина. И вы знаете что? Значит, он был тогда агитатором. Как только он переступил порог моей двери, несмотря на то, что у меня очень было плохое зрение, то есть это зрением нельзя было назвать, я моментально, буквально в 40 секунд влюбилась в него, и он в меня. Вот, значит, это вам вопрос, как можно любить человека, которого волею Бога, да, я так не боюсь сказать, отняла у меня судьба. Почему? Потому что на него посягнула другая женщина, она его отравила. Я очень просила его, чувствовала, как будто... Ну, я не понимала, что мы расстанемся. У меня даже мысли не было этой. Я после этого, как его не стало, он раком заболел, то он у нас все ел, такой стол мама всегда обставит ему. Он такой был радостный. И вдруг однажды он принес мне цветы, пионы и носки. Я еще подумала, очень нехорошо носки дарить. Вот тоже всем радиослушателям говорю, не дарите носки, это очень нехорошая примета. А в среднем возрасте, вот чтобы серебряная нить вас соединяла в здоровье, носите серебряное кольцо. А в возрасте попозже золотое кольцо, это будет вас лечить, но не снимая. Конечно, я, понимаете, Александр очень много знает того, что можно почерпнуть из меня. И я думаю, что... Не обижайтесь. Но время, не обижайтесь, но время передачи у нас тут стремительно подходит к концу, а мне очень важно ответить на ваш вопрос, потому что этот ответ, может быть, послужит советом всем. А если вы позволите, мы позвоним вам и как-нибудь пригласим вас сюда в эфир, хорошо? Спасибо вам большое, что вы звонили. Я хочу, нет, можно секунду до следующего звонка, потому что вот я хочу очень важную вещь сказать. Алла спросила, почему и как можно любить человека, которого нету. Вы знаете, мне кажется, что любовь – это некое абсолютно живое, реальное существо, которое существует где-то рядом с нами. Любовь – это некая третья сущность между нами. Абсолютно живое существо. Если мы будем думать, когда мы думаем друг о друге, не о противной жене и непослушном муже, а будем думать о любви и думать, как выкормить ее и вырастить эту любовь, чтобы она жила вместе с нами, если мы поймем, что это отдельная что-то очень хрупкое, как младенец, который живет вместе с нами. Вот тогда мы сможем понять, что нужно для того, чтобы эту любовь, это живое существо сохранить. У нас в эфире мужчина, который не захотел представляться, и в таких темах, конечно, он имеет на это право. Наш дорогой слушатель, мы слушаем вас. Да, да, вы. Здравствуйте. Доброй ночи. Александр Геннадьевич. Я, во-первых, хотел бы поздравить вас с удачным дебютом. Спасибо. В эфире «Радио Россия». Вот у меня какой вопрос. Завтра я еду с женщиной на дачу, с которой я давно разведен. После этого у нас появился еще один ребенок. Но получилось так, что 2 года... Она прожила с другим мужчиной. Я понимаю, что ей сейчас трудно. Она требует, ну, так сказать, к себе внимания, и серебряная ниточка не порвалась. Но простить этот поступок ее я не могу. И в то же время я обязательно завтра буду с ней на даче. Скажите, пожалуйста, как мне с ней вести? Спасибо. Я... никогда не могу уверенно ответить на эти вопросы по одной простой причине. Вот для меня ответ совершенно прост и однозначен. Для того, чтобы понять, как вести себя с ней, нужно, на мой взгляд, понять, как вести себя с собой. Потому что, ну, если не телом физически, то уж, по крайней мере, в мыслях мы, мужчины, так устроены, что как бы изменяем все равно. Если у меня останется хотя бы 5 минут, я немножко расскажу об этом. А для того, чтобы вести себя с ней, нужно, наверное, подумать и понять. А вот тогда, когда вы были близки, и никакая трещина не разделяла вас, вы не грешили физически и в мыслях, а вы или мы, я, вы, вели себя правильно, мы никогда не допускали того, что женщина это могла бы назвать предательством. Как только ты начинаешь чувствовать, что ты не безгрешен, как только ты сам начинаешь чувствовать, что не все так просто, что человеческие мечты, желания... попытка найти свой идеал мужчины или женщины, в общем, свойственно каждому из нас, так только ты начинаешь понимать другого. Потому что на самом деле вот это «я не могу простить» на самом деле переводится как «я не могу понять». «Я не могу понять» по одной простой причине. Я имею право на грешные мысли, иногда на измены, ну, потому что я мужчина. А она нет. А иногда бывает так, что измены наших любимых – это следствие того, как поступаем, говорим или делаем мы сами. Это следствие того, что мы не умеем подарить им никакого тепла и не считаем это нужным. Не считаем нужным просто потому, что мы же мужчины, и значит, они чем-то нам обязаны. Хотя, конечно, в реальной жизни это не так. Я бы сказал, что для того, чтобы простить, надо увидеть ее поступок в себе самом. Тогда вы сможете ее понять, а я, если можно, попробую вам помочь еще одной мелодией, поскольку у нас была мелодия, которая описывает портрет мужчины, у нас есть еще и замечательная мелодия Билла Эванса, которую играет знаменитый Оскар Петерсон, легендарный джазовый пианист. Называется она «Портрет Дебби». Это портрет, джазовый портрет, любимый, совершенно уникально написанный Эвансом в ритме вальса. Может быть, если вы почувствуете то, что всегда есть в джазе, то, что человеческие чувства никогда не могут быть ровными, то, что если бы мы не совершали ошибок, наверное, мы никогда бы не были людьми. Я бы очень хотел, чтобы в этой мелодии вы смогли это услышать и попробовать найти в себе женщину. Каждый из нас это может. Я прошу прощения перед всеми, кто смог и не смог нам дозвониться. Конечно, обсудить тему трещины в семье невозможно ни в одной передаче, ни, наверное, даже в 10. И поэтому, вот пока вы слушали мелодию, мы посовещались с редакцией и решили, что в следующей нашей передаче мы будем продолжать этот разговор и перезвоним всем тем, кто не смог, не успел услышать и дозвониться. Я хочу всем напомнить, что кроме прямого эфира, телефона прямого эфира, есть телефон нашей редакции, в которую вы можете звонить, начиная с 6 часов вечера, каждый день, когда мы с вами встречаемся в ночном эфире. Запишите, пожалуйста, этот телефон. 955-89-89. Это телефон, по которому вы можете задать вопросы нашему редактору. Во-первых, анонимно, да, не представляясь, так как это было сегодня, и я тогда прочту эти вопросы в прямом эфире. Во-вторых, вы можете представиться, и мы перезвоним вам вечером уже из прямого эфира и поговорим с вами здесь. Еще раз хочу попросить вас записать телефон 955-8989. Я очень благодарен всем, кто слушает нас в столь поздний час. И хочу еще раз пожелать вам любви, любви и еще раз любви до следующей передачи. И в качестве подарка хочу поставить мелодию, которая сейчас начала звучать и будет звучать до конца передачи. Это песня, знаменитая песня про тень улыбки. Это песня про зрелую любовь, которая всегда со мной, независимо от того, где сейчас этот человек. Спокойной вам ночи. Look into my eyes, my love, and see all the lovely things you are to me. Our wistful little star was far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. Now when I remember spring, all the joy that your love can bring, I will be remembering the shadow of your smile. Look into my eyes, my love, and you will see all the lovely things you are to me. Our wistful little star was far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I.